Значит, имеет смысл полный. Мне бы ее повидать, вдруг шепотом произнес Саранцев и, наверное, от стыда, что говорит об этом, приопустил веки. Так ему было, видимо, легче, и он добавил. В песне поется в какой-то, помнишь? Жалко только чего-то там, солнышко на небе да любви на земле. Вот это в точку. Я танкист. Началось, у меня времени ни минуты не было. От нее, от теплой, из постели вынули. Помню, челка ее к колбу припотела. Ты, военврач, попробуй оторвись от такой на все годы. Теперь, пишет, челка моя пишет седая, выбрось свои глупости из головы. А мне смешно. Честное слово, подполковник, смешно. Глупости. Вот освободите мне ливер от пули, я ей такие глупости напомню, обомрет. Володя слушал, смотрел в черный, шуршащий дождем осенний госпитальный парк. Лайонел Невилл уже ушел от них в свою страну мертвых. Он не знал про глупости и про то, как припотела челка. И Володя вполне мог ничего этого не знать. И давно мертвый Лайонел мог бы не помочь полковнику Саранцеву, не вызови живой Устименко из небытия доктора Уорда и дядюшку Торпентоу. Оказывается, жизнь помогает жизни, и никому не дано право самовольно покидать эту вечно живую жизнь. В ординаторской он спросил у Марии Павловны, что за письмо они получили. Письмо было действительно от Веры, короткое и деловое. Назвав здешних врачей «дорогие товарищи», она писала им, что угнетенное состояние подполковника Устименки, о котором ей известно, связано, конечно, с тем, что он никак не работает, а он принадлежит к тем людям, которые, не работая, не могут жить. А дальше коротко и опять-таки очень деловито, без единого лишнего слова и без всякого приукрашательства, перечислялось, чем и в чем, как консультант, он мог бы помочь госпиталю. Красным карандашом было подчеркнуто операции на легких и ссылка на самого Харламова и на Ашкен. «Это кто подчеркнул?» — спросил Устименко. «Николай Федорович», вздрогнув от начальнического голоса Устименки, ответила Мария Павловна. После беседы с полковником Оганян, когда в тупик зашли, он и подчеркнул. Володя едва заметно улыбнулся. Эта маленькая докторша любила такие выражения, как «катастрофа», «его ждет гибель», «мы в тупике». И тоном выше «дороги науки», «скальпель победил смерть», «человеческий разум все может». И вдруг у Семенки стало совестно. Он ведь тоже когда-то что-то провозгласил тетке Аглае насчет разума, ночью за едой, что совершенно патетическое и сногсшибательное.